Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о лютере на Вормском съезде. 17 апреля 1521 года, в 4 часа после полудня, лютер предстал перед Вормским съездом. Большая и прекрасно удекорированная зала епископского дворца была переполненная разными людьми, прибывшими на этот съезд со всех концов Германии. Все знатные правительственные люди немецкого народа были там. Князья, графы, бароны, богатые бюргеры и граждане разных городов. Были там и представители власти, светской и духовенства разных рангов. Но наибольший интерес всех был направлен на то, что на съезде присутствовал лично сам император Чарльз V. Посреди всей этой блистательной роскоши, могущественной знати, роскошной одетой, стоял бедно одетый августинский монах-священник. Ним был Мартин Лютер. Император Чарльз и Мартин Лютер встречались здесь впервые. В это время император был молодым человеком, имеющим всего 21 год от роду. Лютер был старше летами, ему было 37 лет. Он был в расцвете своей жизни, лицо его излучало энергию и дышало силой. Взгляд его был пронизывающий насквозь. Одет он был просто в черную монашеско-священническую мантию. Голова его была бритая по священническому обраду, и лишь наверху голова была обрамлена, как венком, черными густыми волосами. Взоры всех присутствующих были более устремлены на Лютера, нежели на императора. Лютер стоял посередине роскошной большой залы. Возле него стоял небольшой столик, на котором лежала кучка книг. Возле Лютера стоял папский легат, обвинитель Лютера Иероним Шурф. Он указал своей рукою на кучку книг, лежащих на столе, и спросил Лютера: «Вот эти книги, написанные вами, не желаете ли вы признать их ложными? Или вы и дальше признаете их как основу своего учения?» Лютеровский адвокат попросил, чтобы заглавия книг были прочитаны, а их содержание было кратко передано съезду. Советник начал брать одну за другой книгу и читал их заглавия. В конце же изложил кратко содержание каждой из них. После этой процедуры Лютер начал свою речь, отвечая на заданные ему два вопроса обвинителям. В своей речи Лютер с точностью ответил на первый заданный ему вопрос обвинителям. Лютер ответил ему утвердительно, что все лежащие на столике книги, написанные ним, согласно его убеждений, которые основаны на Священном Писании. Чтобы ответить на второй вопрос обвинителя, готов ли он отказаться от того, что противоречит учению Римо-католической церкви, Лютер обратился к императору и съезду дать ему небольшой срок времени, чтобы он мог обдумать все эти противоречия, чтобы дать надлежащий ответ без искажения Слова Божьего, на котором и построены его убеждения, и чтобы он, Лютер, не желает подвергнуть свою душу опасности. Участники съезда и император пошли на совещание, и после короткого совещания было объявлено, что император и съезд решили удовлетворить Лютерову просьбу и дают ему 24 часа времени, чтобы он мог свободно ответить на второй вопрос. Первый день съезда было объявлено, что он закончен. Деловое собрание продолжалось всего лишь один час. Геральд съезда отвел Лютера на его квартиру, где он имел жить во время своего пребывания в Вормсе. Политический вопрос был решен, но религиозный оставался открытым. Первое выступление Лютера на съезде было короткое и лишь формальным. Но своим историческим значением оно было огромной важности. Папство в продолжение многих веков стремилось к господству не только над королями и императорами, но вообще над всем христианским миром. Напомню историю папы Григория VII, Гильдельбранта и императора Генриха IV. Император Генрих IV на соборе епископов в 1076 году заявил, чтобы папа Григорий VII ушел в отставку, а он назначит иного папу. Между ними произошла короткая борьба, после которой папа остался победителем. Папа отлучил императора от церкви, а на страну наложил интердикт и восстановил всех князей и людей против императора. Сдетронизованный император в холодное время босой и в рубище отправился в город Канносу, чтобы просить у папы прощения. Три дня он ожидал голодный и холодный на аудиенцию у папы на дворе. После жестокого урока папа принял кающегося императора и восстановил его на его троне. Папство в продолжении последних 200 лет потерпело много суровых поражений со светскими властями в борьбе за власть. Теперь же папа Лев X на Вормском съезде старался дело Лютера представить таким способом, что старая претензия господства пап над светскими властями, королями и императорами и постоянное вмешивание в их суверенные дела. На этом съезде в Вормсе решался вопрос по отношению к Лютеру, будет ли такое право пап признано съездом и императором. Папа отлучил Лютера от церкви, и он требовал в Вормсе от съезда и императора, чтобы они наказали Лютера как еретика, а это означало сжечь его на костре, без каких-либо рассуждений. Папа хотел иметь императора как свое послушное орудие для исполнения своей воли. Он хотел, чтобы император исполнял все его приказы без одного слова сопротивления. На съезде же дело Лютера представлялось так. Если съезд пожелает слушать Лютера, и если они даже потом и осудят его и сожгут его на костре, то по папскому рассуждению и стратегии получалось так, что съезд не потому осудил Лютера, что папа приказал его осудить, но потому, что съезд сам пришел к такому заключению, что его надо осудить. И это было той причиной, почему сторонники и адвокаты папской партии так сильно настаивали, чтобы не дать Лютеру слово для самозащиты и слушать его. Папская партия под руководством папского нунция, посланника Алеандра, весьма искусного и хитрого адвоката, который по делу Лютера работал день и ночь, чтобы не дать Лютеру права, чтобы съезд переслушал дело его. Когда же император и съезд решили дать Лютеру 24 часа для подготовки, для вторичного переслушания его съездом, то это означало, что папа по делу Лютера и своих задних планов о господстве над светской властью, то он потерпел полное поражение. Утром Лютера посетили его друзья. В полдень его пригласили представители от дворянства и немецкой знати. Они приветствовались с Лютером через пожатие руки и с сердечностью сказали ему: «Господин доктор, как вы себя чувствуете? Люди везде говорят, что вы будете сожжены на костре, но этого никогда не случится, потому что это испортило бы все наше общее дело». Третья группа пришла с более назидательными беседами, но все они были поражены его ясностью ума и спокойствием духа. В 4 часа после полудня Геральт пришел, чтобы отвезти Лютера для второго переслушания перед императором и съездом. В сопровождении электора Фридриха Баварского и иных высокопоставленных правительственных лиц немецкой знати, Лютер вошел в зал. 1,5 часа Лютеру пришлось ожидать в одной из комнат судебной палаты. Все улицы города Вормса были заполнены потоками людей, интересующихся происходившими событиями. Каждый хотел посмотреть на человека, осмелившегося сказать о пороках Римо-католической церкви и папе, как о ее главе.